Меняю курс и отмечаю, что теперь караванщики немного напряглись. Стволами в нашу сторону не тычут, но диспозицию изменили. Так, чтобы в случае необходимости, максимально эффективно использовать свою огневую мощь. Машинально усмехаюсь. Смелые парни. Впрочем, может, просто действуют на автомате, не осознавая, что в случае конфликта все тут и полягут. Когда до них остается меньше десятка метров, останавливаюсь и, отдав остальным команду, выдвигаюсь на пару шагов вперед. Их командир улавливает намек и тоже отделяется от своего отряда, замирая на месте. Сразу пускаю в ход одну из своих заготовок, начиная разговор. Нам требуется медстанция для лечения, готовы заплатить. Лица собеседника не видно, но могу поспорить, сейчас он изрядно удивлен. Дергает головой, в последний момент подавив порыв обернуться назад. Похоже, в Экзе он перемещается не так часто, иначе не забыл бы о существовании такой вещи, как связь. Кто вы? Почему Марат спросит о помощи? Выдохнув, довольно скалю зубы. Все, как и предполагалось. Мы не имеем отношения к Маратзу, просто воспользовались их выходом наверх. Тот молчит, рассматривая меня. Хорошо, пусть переварит информацию. Наконец начинает говорить. Это только часть ответа. Если вы не из Маратза, то откуда? Кто вас прислал? Интересная постановка вопроса. С чего он взял, что нас обязательно кто-то прислал? Мы сами по себе и не несем для вас угрозы. По крайней мере до того момента, как кому-то придет в голову гениальная идея открыть огонь. Тогда все вы умрете. Сделав короткую паузу, напоминаю о своем запросе. Нам нужна медстанция. Как я уже сказал, мы готовы заплатить. На этот раз ждать ответа приходится куда меньше. Буквально 2-3 секунды. Предположим, у нас есть медстанция. Что вы готовы предложить в качестве оплаты? Единственное, относительно слабое место моего плана. Продуктов у нас хватает. Если верить Бжорсу, именно они пользуются максимальным спросом на втором этаже. Но тут слишком много если. Конкретно у этих парней, может оказаться все в порядке с продовольствием. Как минимум, настолько, чтобы не пускать на свою территорию чужаков. Или они решат, что предложенная цена слишком низка. Не хотелось бы сходу пускать в ход оружие. Еду. Насколько я понимаю, у вас с ней небольшие проблемы. Через внешние динамики хорошо слышно, как тот саркастически хмыкает. Будь по-иному, мы бы не разговаривали с тобой около этих стен. Сколько именно вы готовы отдать? Вздохнув, пытаюсь предотвратить раунд торгов. Стандартную ставку за эти услуги. Сразу предупрежу, у нас не так много времени, чтобы долго обсуждать этот вопрос. Какое-то время мужик раздумывает. Понимаю, с одной стороны хочется содрать побольше, ну а с другой, нет желания влезать в замес, из которого не выбраться живым. В конце концов он определяется. У нас нет какой-то стандартной таксы, но думаю, мы договоримся. Зачем-то оглядывается назад, снова смотрит на меня. Насколько быстро вам нужна услуга? Вывожу на экран данные Санры. Не сказать, что ситуация критична, но лучше поспешить. По прогнозу медицинской системы Экза, еще пара часов и у ведьмы начнутся критические проблемы. Желательно уложиться в 1 час. Тот пытается кивнуть. Хорошо, тогда я лично сопровожу вас. Пару минут. Отступает назад и, судя по тишине, обсуждает что-то с остальными, вырубив динамики. Сам же я слышу голос Хара. Мы их впервые видим, Бротнада. Ты уверен, что у них и правда есть медстанция? Хороший вопрос, но я его уже обдумывал. На мой взгляд, да. Иначе мужик 10 раз подумал, прежде чем давать положительный ответ. У нас хватит мощи, чтобы вырезать местную общину, и он это понимает. Солжет, мы раскрошим их в мясо. Самурай вздыхает, но больше вопросов не задает. Вместо него на канале связи объявляется хранитель. Хочу сообщить, что не фиксирую здесь наноботов. Даже в остаточном количестве. Сигналы локальных станций и других хранителей тоже отсутствуют. Поморщившись, детализирую. Что за локальные станции? Узлы хранения и обработки данных, к которым могут подключаться хранители и авторизованный персонал старших рангов. Внизу было 2 таких. Здесь я пока не обнаружил ни одной. Вот значит, как, там были какие-то модули с накопителями данных, о которых робот благополучно умолчал. Скорее всего, по той простой причине, что мы все равно не можем получить к ним доступ. Но все равно, немного настораживает. Если что-то обнаружишь, сразу дай знать. Нахмурившись, решаю на всякий случай освежить память всем членам отряда. Напоминаю, что где-то здесь засела пара ублюдков, к которые пытались нас убить. Скорее всего, в изолированном блоке, но думаю, должны быть какие-то внешние признаки. Сообщайте обо всем необычном. Слышится подтверждение бойцов, а через несколько секунд мы уже шагаем следом за мужчиной, который вел с нами переговоры. Как ни странно, он решает довести нас до места в гордом одиночестве. Это немного смущает, на его месте я бы прихватил хотя бы пару человек. На практике это вряд ли бы поможет, но хотя бы психологически проще. Но по какой-то причине командир местных отправляется в путь один. Пока добираемся до самого настоящего тоннеля, который ведет наружу, успеваю более детально рассмотреть помещение, в котором мы появились. Еще один громадный зал, только на этот раз, тут не просто башня в центре, он буквально перегорожен надвое мощной постройкой из стальных плит. Что интересно, в данном случае, до потолка она не достает, я вижу крышу, на которой смонтированы модули, напоминающие оружейные, как минимум, о возможности выхода на третий этаж Джорс не врал. Такого варианта у него нет, зато имеется самая настоящая крепость, которая выглядит, мягко говоря, неприступной. Для чего изначально предназначался этот зал, непонятно. На полу нет никаких конструкций, стены ровные. Собственно, тут и сейчас нет ни одной постройки, только огороженный периметр Марадза, отирающиеся вокруг нищие и два каравана. Вот и тоннель, наверху слабо светят отдельные лампы, позволяя рассмотреть дорогу. Если отталкиваться от карты, которую нам сбросил Джорс, то за ним нас ждет еще один большой зал, откуда будут выходы в несколько помещений меньшей площади. В целом, тут весьма странная нарезка, громадные просторные залы чередуются с лабиринтами из небольших отсеков. Само собой отличается и размах коммуникаций. Если сейчас мы шагаем по просторному тоннелю, в который запросто заедет тяжелый грузовик, то небольшие помещения связывают между собой относительно узкие коридоры, напоминающие переходы внизу. Когда добираемся до середины тоннеля, наш проводник внезапно останавливается, разворачиваясь назад. Руки сами вскидывают штурмовой комплекс, беря его на прицел. Двумя метрами правее, то же самое делает Харр, а местный поднимает забрало шлема. «Я хочу предложить вам другую сделку, на порядок лучше». «Твою мать, это что еще за выкрутасы?» Вырубив внешние динамики, рявкаю. «Мониторить тоннель. Если зафиксируете движение, сразу открывайте огонь». Не дожидаясь ответа, возвращаю динамики в рабочее состояние. «Мне кажется, мы уже договорились. Осталось добраться до нужного места». Тот устало качает головой, не отводя от меня взгляда. «Я должен был уйти с вами, чтобы выжить». Просто выслушай и сам все поймешь. Ну вот почему нам попался непростой парень, который хочет провести сделку и получить свою комиссию, а он, хотя, может в этом и кроется причина быстрого согласия. В конце концов, мы даже точную стоимость не обговорили. Выдохнув, прикидываю свои варианты и через пару секунд озвучиваю ответ. У тебя 3 минуты. Если все это окажется каким-то дерьмом, получишь пулю в голову, а мы просто пойдем дальше. Глава 15. Пока парень, который назвался Сайком, рассказывает, я пытаюсь решить, как относиться к его рассказу. Вроде это все же дерьмо, но в то же время, чуть более адекватное, чем я ожидал. Ход и попахивает каким-то плохим сериалом. Если коротко, то перед нами сын бывшего главы общины, вернее, лидера их совета старейшин, неожиданно погибшего неделю назад во время очередного рейда. Спустя 2 дня исчез и старший брат Сайка, что должен был занять место отца в совете. Остался только этот паренек и его сестра. При этом, по общему мнению старейшин общины, он слишком молод, чтобы занять место своего отца. А сестре это и вовсе не положено по статусу. Мол, если между ног не отросток, а дырка, то иди в палатку и жди мужа, чтобы встать в позу, а не лезть в политику. Как по мне, не самая здравая позиция, которая рано или поздно аукнется общине большой кровью. Но это в любом случае, их собственная херня, и их собственная кровь. Интересно другое, Сайк предлагает нам очень простую сделку. Мы помогаем ему вернуть свое, взамен получая не только лечение в медстанции, но и полный доступ к сокровищам племени, среди которых, по его словам, имеются остатки нескольких экзоскелетов, напоминающих наши, плюс броня с метками 10-го легиона. По какой-то причине, вместо того, чтобы использовать их, местные решили сохранить обломки в неприкосновенности. Доступом к ним располагают только старейшины и сам парень только раз видел артефакты. Но по словам его отца, Там имелись уцелевшие накопители, на которых скорее всего сохранились массивы данных. В теории их можно считать, если запитать компоненты от полностью заряженной батареи. Как по мне, местные лидеры уже давно ознакомились с содержимым сохранившихся носителей. Хотя, может и нет, далеко не факт, что у них экзоскелеты с такой же системой извлечения информации, как у Уны. Собственно, именно это хитрожопый Сайк мне и предлагает в качестве основной награды за помощь. Доступ к реликвиям и возможность делать с ними все, что душе угодно. Плюс, само собой, он обещает предоставить в наше распоряжение медстанцию и даже поделиться наличностью, которая у общины тоже есть. Но понятно, что самый веский резон – это те самые остатки экзов. Не знаю, с чего этот парень решил, что они нам интересны. Скорее всего, просто пошел ва-банк, потому что других вариантов у него не было. А тут группа, которая вывалилась из Марадза и по своему вооружению превосходит всех местных. Хотя, все должно быть с точностью да наоборот. Вот он и прикинул, что нам может быть интересна информация. Другой вопрос в том, что нам теперь с этим делать. Если у этих ушлепков действительно есть остатки экзов, внутри которых сохранились какие-то данные, я точно хочу получить к ним доступ. Основной момент, лжет парень или нет, в принципе, он ведь даже сам не утверждает, что там на 100% есть какая-то ценная информация. Просто говорит, что слышал об этом от отца, который мертв. В случае облома, легко можно съехать в сторону. Но случись такое, что вообще не действительно есть остатки экзоскелетов, парень нам пригодится. Раз это реликты, то старейшины ни при каком раскладе не допустят к ним чужаков. Придется атаковать, и наличие союзника из числа местных может стать важным фактором, как в процессе самого боя, так и в плане успокоения выживших гражданских. Как знать, может он еще и пару бойцов перетянет на нашу сторону, создав хаос в тылу противника. Если опираться на слова самого Сайка, сейчас на территории общины не так много вооруженных людей. Часть ушла в рейд, другие находятся в составе каравана, вышедшего к Марадзу. Их община совсем рядом, но для охраны все равно выделяется не меньше десятка человек в броне. Как итог, само поселение прикрывает не больше 20 местных в старых и потрепанных экзоскелетах. Плюс, какое-то количество солдат без брони. Но эти парни нам и вовсе не противники. Предложенный план максимально прост. Он выведет нас к одному из входов и попытается проникнуть внутрь, отвлекая охрану. После чего мы вступим в дело, вырезав постовых, и отправимся дальше, убивая бойцов гарнизона. Закончится все это должно полным истреблением старейшин, которых он винит в смерти своих родных и переходом власти к законному наследнику лидера. Как по мне, паренек не вытянет управление общиной и быстро сверзится с трона, приземлившись прямо на ножи. Но это его личное дело. Хочет самоубиться таким затейливым способом, пускай. Сам же я размышляю над перспективами сохранения данных внутри экзов 10-го легиона. Плюс, Сайк говорил что-то о броне, напоминающей нашу. Это тоже может быть интересно. Какое-то время размышляю о вариантах, а определившись, озвучиваю решение. Хорошо, мы поможем тебе устроить переворот. Но у меня вопрос, как быть с теми, кто сейчас около Марадза или в рейде? Парень ненадолго заминается, но быстро берет себя в руки. Рейдовые не смогут вернуться быстро. А те, кто ушел к Марадзу, если они попытаются атаковать, то придется их уничтожить. Видимо, поняв, что немного перегнул палку, пытается исправиться. У меня есть не меньше десятка надежных людей, которым я могу сразу же вручить экзоскелеты. Думаю, этого хватит для обороны. Может и хватит. При условии, что после боя останутся целые экзоскелеты, которые можно будет пустить в дело. Что совсем не факт, впрочем, это уже не такая глобальная проблема. Даже если эти парни успеют добраться, пока он не подготовится к встрече, никакой серьезной роли они не сыграют. На всякий случай, решаю еще раз обозначить основные моменты. Я согласен пойти в бой, чтобы разобраться с теми, кто подмял под себя общину. Но имей в виду, если я пойму, что ты солгал хотя бы по одному из пунктов, возмездие будет быстрым и кровавым. Тот дважды кивает. Никакой подставы. Это я вам обещаю. Все, чего я хочу, просто отомстить. Ну да, немного мести и власть, сама упавшая в руки. Куда уж проще. Остальные сами все слышали, так что объяснять ничего не нужно. Через несколько секунд мы снова топаем за Сайком, продвигаясь дальше по тоннелю. Не до конца понятно, насколько парень искренен. Но мотивация у него достаточно мощная, чтобы поверить. Во-первых, спасение своей собственной жизни. Во-вторых, месть за погибших родственников. В-третьих, захват власти. На мой взгляд, более чем достаточно для того, чтобы пойти на относительно необдуманный шаг. А лояльность к нам сохранить будет несложно, ему достаточно убедиться, на что отряд способен в деле, чтобы забыть о всех вариантах потенциальной подставы. Модель его экзоскелета сильно отличается от наших, но файл сбросить все-таки получается. Уна проверяет его на вирусы, после чего загружает в системы всех экзоскелетов. И я с удивлением понимаю, что данные Сайка отличаются от тех, которые предоставил Джорс. В отдельных ситуациях разница невелика, смещены границы общины или заблокированы отдельные проходы, которые у правителя Марадза указаны в качестве свободных. Но кое-где ситуация более критична, некоторых поселений попросту больше нет. Плюс, в случае с Сайком имеются обширные территории, которые указаны в качестве зон для охоты. У Джорса на той же самой площади просто пустая территория. И если расклад с общинами можно списать на ошибку, то об охотничьих угодьях главный торговец двух этажей умолчал преднамеренно. Только сейчас понимаю, что фраза о рейде не обязательно должна быть отсылкой к атаке на соседей. Вполне может статься так, что речь идет о вылазке на охоту. Правда, не до конца понятно, на кого они там охотятся, раз отряду требуются экзоскелеты. Но это уже другой вопрос. Едва не задаю его Сайку, но вовремя себя останавливаю. Не стоит раньше времени давать парню понять, что мы совсем издалека и абсолютно не разбираемся в происходящем. Не знаю, за кого он нас принимает сейчас, но образ явно весьма грозный. Вот пусть именно таким он и остается. По крайней мере, пока мы не получим от него все, что требуется, а заодно проверим на прочность местных бойцов. Судя по отметке, которую он заранее проставил в файле, его община не так далеко. Около 2 километров по тоннелям и коридорам. По времени на все это уходит всего около получаса. В обычной ситуации было бы дольше, но наличие местного проводника дает возможность передвигаться более уверенно. К тому же мы своими глазами видели уровень экипировки и вооружения местных. Надо быть совсем отмороженными, чтобы атаковать нас при таком раскладе. Метка, которую поставил Джорс, указав общину в качестве своей рекомендации, совсем с противоположной стороны. Если верить файлу Сайка, там действительно имеется какая-то община. Но с учетом всех новых данных, далеко не факт, что ситуация там обстоит именно так, как нам расписывал глава Марадза. По крайней мере, теперь я лучше понимаю его расчет. Получить от нас информацию, поделиться каким-то объемом своей и выпроводить наверх, где у него куда более серьезное укрепление, его одними ракетами Санры не раздолбать. Собственно, даже просто ворваться внутрь будет проблематично. Тогда как на первом этаже мы могли запросто провернуть такой фокус, после чего спокойно зачистить башню. Идущий первым Сайк притормаживает, и я сверяюсь с картой. Граница его общины совсем рядом. Судя по карте, поселение занимает один средних размеров зал, к которому плюсуется несколько помещений поменьше. С этой стороны к общине ведет всего 2 прохода, каждый из которых должен быть прикрыт постом. Оба выходят в относительно небольшие залы, откуда можно попасть в центральную часть общины. По словам парня, серьезного сопротивления ожидать не стоит. Старые экзоскелеты, стандартное вооружение, практически полное отсутствие тяжелых стволов, на всю общину 2 гранатомета. И те сейчас в деле. Один у отряда около Марадза, а второй взят в рейд. Основная потенциальная угроза – холодное оружие. Некоторые экзы сохранили встроенные модели, которые могут быть опасны для нас. Не все, но тем не менее, стоит опасаться. Замеревший парень снова поднимает стекло шлема и придвигается ближе ко мне. Там 1 человек в броне и 3 без нее. Я постараюсь уложить всех, но ничего не обещаю. Атакуйте, как только подам сигнал. Сайк вне нашего канала связи, что создает дополнительные проблемы. Но так более безопасно, чем подключать его к нашей внутренней сети. Сканирование Уны показало, что блок связи его экзо не в состоянии обеспечить безопасное соединение. С высокой долей вероятности кто-то из его соплеменников сможет услышать все, о чем мы говорим. Поэтому пока приходится общаться с ним исключительно голосом, что не сильно способствует коммуникации. Секундой парень удаляется ко входу в коридор. Сейчас перед нами что-то вроде небольшого перекрестка, вытянутого в длину 8 метров и около 5-6 в поперечнике. Именно здесь и развернули свое укрепление бойцы общины. Сваренные куски металла, образующие стену метров 3 высотой, с широкой дверью посередине, плюс добрый десяток бойниц, через которые, видимо, предполагается вести огонь. Интересно, что, судя по отметкам от пуль, кто-то уже пытался штурмовать этот пост. И раз община все еще на месте, не преуспел. Оценивающе рассматриваю картинку на внутренней стороне стекла шлема. Источник видео – камера Уны, выставленная за угол. Она же, при помощи наведенных микрофонов, передает звук. В принципе, мы можем перемахнуть эту стену сверху. Как минимум, Уна. Плюс, думаю, такой фокус выйдет у Хыча. Вот Санри и нам с Харом проще попробовать проломить укрепление, чем прыгнуть на 3 метра в высоту. Такая же ситуация у Урана с Хранителем. Но идти в лобовую атаку не понадобится. Конечно, при условии, что Сайк полностью отработает свою задачу. Сигнал он подает весьма оригинально, шагнув за открытый проем двери, выбрасывает оттуда тело часового с раздавленной шеей. Со своей позиции сразу же срывается Уна, за которой несемся мы с Харом. Зеленоволосая самая быстрая из всех бойцов отряда, так что в этот раз идет на самом острие. К моменту, когда оказываюсь внутри, там уже все кончено. 3 тела в бронежилетах, залитые кровью, плюс один боец в экзе, у которого пробит шлем. Привалившийся к стене Сайк поднимает забрало, смотря на меня безумными глазами. Теперь дальше, быстрее, пока не заметили, что эти уроды сдохли. Предпочитаю не уточнять, как местные могут отследить гибель бойцов. Вместо этого мчусь вперед, на ходу выбрасывая клинок. Сзади, гулко бухая ногами по полу, несется Хар. Уна на этот раз идет третьей, со снайперской винтовкой. С ней же, Сайк. Все остальные движутся второй группой, в некотором отдалении. На тот случай, если нам потребуется огневая поддержка. Грубо говоря, если не получится вывести всех, кто встретится. К тому же у меня до сих пор остаются некоторые сомнения по поводу честности парня. Вылетаю в небольшое помещение, пол которого выстелен несколькими слоями картона или чего-то на него похожего. Сталкиваюсь с рослым мужиком, за спиной которого болтается автомат, и с разбега впаиваю ногу ему в корпус. Тот улетает далеко назад, перекосив лицо от боли. Хорошо, внутренние органы у него точно в смятку. Рывок вперед. Справа мелькает фигура в экзоскелете, и я разворачиваюсь, обрушиваю клинок вниз. Сталь врезается в плечо потрепанной брони и рассекает ее, вместе с корпусом пилота. Вытаскиваю оружие, а в стороне Хар сцепляется еще с одним противником, сразу же насадив его на стилет. Воздух разрывают автоматные очереди. Двое местных не придумали ничего лучше, как попытаться уложить нас из обычных стволов. В ответ дважды рявкает винтовка Уны, и оба отправляются на тот свет. Хар уносится дальше, проскакивая между хижин из кусков металла и картона. Я устремляюсь за ним, краем глаза оценивая поведение Сайка. Парень тоже вооружен, сжимает автомат с подствольником, но огонь пока не открывает. В целом, вроде спокоен, не дергается и не пытается свалить. Около самого выхода происходит еще одна задержка. Енот пришпиливает к стене третьего противника в экзоскелете. Этот пытался встретить его с легким пулеметом в руках, но немного ошибся в расчетах. Таким калибром наши экзы никак не взять. Влетаем в коридор, и я возвращаю клинок на место, вытаскивая из-за спины дробовик. Для замкнутого пространства – самое оно. К тому же, риск зацепить своих становится минимальным. Даже если случайно попаду, то броню картечь не пробьет. Выскакиваю на открытое пространство первым, и по экзу сразу же молотит пули. К такому раскладу я готов, но мозг все равно реагирует выбросом адреналина и зашкаливающей агрессией. Цепляю чью-то хижину, заваливая ее на бок. Вгоняю заряд картечи в корпус вражеского экзоскелета, опрокидывая его на спину. Еще два отправляю в другого местного бойца. Этот на ногах удерживается, но сразу уходит из поля зрения, стараясь укрыться за постройками. Бросок вперед. Выбрасываю стилет из левой руки, пробивая череп тому, что завалился внизу. Сзади рявкает дробовик Хара, очередной местный автоматчик превращается в кровавое месиво. Сам я снова жму на спусковой крючок, прошивая картечью еще одну хижину, за которой показался чужой экс. Мне отвечают двумя длинными очередями. Зря. Лучше бы бежал. Огибаю препятствие и стреляю еще раз. В упор, практически прижав ствол дробовика к стеклу шлема. Экс оказывается настолько изношенным, что стекло не выдерживает, превращаясь в слоеные лохмотья, а голова бойца становится кровавой кашей. Очередь. Выстрел в ответ. Минус один смельчак с автоматом. Сзади несколько раз бьет дробовик Хара, он тоже нашел цели. Я же вылетаю на площадку между несколькими хижинами и, крутнувшись, бросаюсь направо. Это еще что за херня, мать вашу? О таком Сайк нас не предупреждал. Глава 16. Хижина, за которую я вылетел, с грохотом превращается в груду обломков, а я бросаюсь дальше, пытаясь выйти из зоны поражения. Одновременно забрасываю дробовик на точки крепления, срывая с них штурмовой комплекс. Где-то сзади бьет винтовка Уны. В наушнике же слышится напряженный голос Хара. Нам нужна Санра, Уэсама. Согласен. Массивный и увешанный бронеплитами экс с парой наплечных автоматических пушек. Идеальная цель для ракеты. Только есть маленькая проблема. Ведьма далеко сзади. В отличие от этого урода, который совсем рядом. И продолжает вести огонь. Еще пара хижин разлетаются в клочья. Какая-то двухэтажная постройка складывается, как карточный домик, когда снаряды вспарывают стены, а выскользнувшего оттуда мужика просто разрывает напополам. «Санра, сюда, бронированная цель!» Выкрикивая слова, проскакиваю между двух хижин и сворачиваю налево. Если получится зайти во фланг этому ушлепку, опробую на нем кумулятивную гранату. Выглядит его броня внушительно, но и боеприпасы у нас не самые херовые, может сработать. Тактическая система Икза подсвечивает цель впереди и справа, машинально вжимаю спусковой крючок, заливая ее свинцом, и почти сразу лечу вниз. Ощущение такое, как будто в грудь ударили кувалдой. Твою, сука, мать. Первая мысль, ублюдок пробил защиту. Но мерцающая телеметрия показывает только повреждение грудной клетки и ребер. Отлично, хватит тут валяться. Перекатом ухожу в сторону. Оказавшись под защитой стены хижины, поднимаюсь на одно колено. Всем осторожнее. Возможно, их двое или больше. Не уверен на 100%, но второй появившийся ублюдок вроде отличался от первого форматом Икза. Если так, то против нас два тяжело вооруженных урода, чья броня внешне не уступает уровню Икза Санры. Хорошо, что ракет хотя бы нет, иначе они бы их давно применили. В наушнике слышится голос Хара. Они отступили, укрываются за хижинами. Приказы, брод надо. Сразу после него вклинивается Уна. Винтовка и бронебойные патроны. Я могу попробовать занять позицию наверху и снять их. Поморщившись, озвучиваю ответ. Наши комплексы их не взяли. Твой калибр скорее всего тоже не сработает. Где сучий Сайк? Пара мгновения тишины и девушка раздраженно шепчет. Свалил, когда появились эти уроды. Вот же сучонок. Остается правда еще вопрос. Ловушка это или последствия нехватки информации у самого парня, но сейчас это, мягко говоря, не так важно. Санра, ты на позиции, в 20 метрах позади, готова вести огонь, но не вижу целей, слишком много построек. Выматерившись на самого себя, разворачиваю карту связки экзов, присматриваясь к ярким точкам. Из хижины с правой стороны показывает морду какой-то мужик, но увидев меня, с испугом бросается обратно. Едва не выпускаю по нему очередь, но потом решаю, что лучше себя не демаскировать. Вряд ли у них в каждом жилье по рации, засветить меня он все равно не сможет. Подними разведывательный дрон. Огонь по готовности. Как только накроешь эту пару, мы атакуем. Слышу подтверждение ведьмы, а спустя несколько секунд над головой проносится небольшой воздушный аппарат. Почти сразу рявкают автоматические пушки, и свистит ракета. Взрыв. Сразу за ним второй, третий, отбивает очередь комплекс Хара. Сразу за ним подключается пулемет Урана, бьет винтовка Уны. Какого хера? Не успеваю подключиться к видеопотоку девушки, как тоже замечаю движение. Сразу несколько ублюдков в экзах, которые пытаются обойти меня с правого фланга. Поворачиваю ствол оружия, жму на спусковой крючок. Пули вспарывают потертую броню ближайшего ко мне. Следующая очередь уходит в голову его соседу. Еще двое бросаются под прикрытие построек, а вот пятый решает поиграть в героя, пытается взять меня на прицел. Вколачиваю порцию свинца ему в корпус, после чего добавляю заряд подствольника. Заряжаюсь. Рывок к соседней постройке. Та, что служила мне защитой, разваливается на куски от потока снарядов, а я вбиваю еще одну кумулятивную гранату в массивную фигуру, появившуюся впереди. Держи, сука, выдержишь. Он выдерживает и ведет стволами пушек, которые продолжают изрыгать снаряды. Прыжок, перекат, врезаюсь в кого-то из местных, сбивая его на землю и случайно наступаю на руку, превращая конечность в раздавленный кусок мяса. Тот дико орет позади, а я снова жму на спусковой крючок подствольника, отправляя в цель новую гранату. Санра, ракету, ублюдок передо мной. По правой части их заколотит пули. Группа поддержки очухалась и решила вступить в бой. Но это, как слону дробина, в отличие от урода впереди, взрыв. Массивная фигура исчезает во вспышке, заодно разнося несколько соседних хижин. Оскалив зубы в злорадной ухмылке, кручусь в другую сторону и укладываю очередь в стекло шлема незадачливого стрелка, что пытался меня отвлечь. Последняя из их группы пытается свалить, спина мелькает в проходе между постройками. Веду стволом оружия, но она успевает раньше, рявкает винтовкой и местный валится на землю, с большой дырой в затылочной части шлема. Санра, дрон, проверь местность. По-хорошему сейчас стоит атаковать, но не хотелось бы нарваться на огонь еще одного такого же артиллериста. Это было весьма неприятно. А еще мне очень интересно, куда пропал гребаный Сайк. Фиксирую цели. 9 бойцов в старых экзах. Тяжелая броня отсутствует. Оскалившись в усмешке, заканчиваю перезарядку штурмового комплекса. Отдаю команду. Хар, Уран, вы со мной в первой линии атаки. Санра, Уна, на вас огневая поддержка. Хран и Хэч прикрывают. Мониторьте ситуацию с воздуха. Если появятся бронированные цели, накрывайте ракетами. Мгновение и мы уже идем в атаку. Расстояние не так велико, до противоположной стены от силы пара сотен метров. А противник находится как раз около нее. Вылетаю из прохода между хижинами и вижу двоих ублюдков в стальной броне. Прохожусь очередью. Один сразу заваливается, изношенный экс не выдержал крупного калибра. Другой открывает ответный огонь, влепляя очередь мне в грудь. Добавляю ему порцию свинца в стекло шлема и добиваю кумулятивной гранатой. Готов. Слева долбит короткими очередями самурай, справа грохочет пулемет-робот. Минус трое, у Эсама. Уничтожил двоих. Хорошо, значит осталось только двое. Выстрел где-то сзади и Уна тихо сообщает, что сняла одного из них. Последнего настигаем перед входом в коридор и дружно набиваем свинцом. Его броня настолько плоха, что пластины буквально разлетаются на осколки от попаданий. Остановившись около стены, разворачиваю на стекле экзотактическую карту. Впереди основная территория их общины. Громадный зал, который заполнен разноформатными постройками. Основной вопрос, есть ли у них еще тяжело вооруженные бойцы. Если да, то задача может осложниться. Особенно, если у местных найдется хотя бы один работающий дрон. Уверен, они шли в комплекте с экзами. Остается надеяться, что вышли из строя из-за старости. Хран, пусти вперед дрон. Нам нужна картинка. Робот молча отправляет аппарат вперед, запуская трансляцию. Его аппарат не располагает такими широкими возможностями, как специализированные разведчики Санры. Все-таки, это больше промышленная техника, которую не предполагалось использовать в военном плане. Хотя установленный резак явно проектировался, как устройство двойного назначения. Но у ведьмы всего 3 дрона. И могу поспорить, мы еще успеем понести потери. В то время, как хранитель пока кажется мне относительно мутным типом, чья мотивация и реальные задачи не совсем понятны. Пусть он и является членом отряда. Несколько секунд и дрон вылетает из коридора, оказавшись над крышами хижин. Его моментально накрывают огнем, фиксируя не меньше десятка стрелков, пара из которых вооружена легкими пулеметами. Некоторые даже попадают, картинка несколько раз смещается после ударов по корпусу разведчика. Не дожидаясь моей команды, Хран бросает его вниз. В кадре на секунду появляется стекло шлема, за которым проглядывает ошеломленное лицо бойца. Вспышка резака и у нас становится на одного противника меньше. Поморщившись, корректирую тактику. Выдвинь его дальше. Нам нужна полная оценка ситуации. По-прежнему, ничего не говоря, робот ведет дрон вперед и выше. Поднимает практически к самому потолку, одновременно наращивая скорость. Внизу мелькают конструкции, собранные из металла. Немногочисленные люди, пытающиеся укрыться. И еще какое-то количество бойцов в экзоскелетах. При этом никого похожего на артиллеристов я пока не вижу. Вот и отлично. Значит, задача будет куда проще, чем показалось после первого столкновения. Конечно, если они не укрываются под одной из крыш, чтобы показаться на свет, когда мы втянемся в бой. Бьет винтовка Уны. Одиночная цель. Вылез из бокового прохода. Решили проверить, что мы здесь делаем. Или прощупать на возможность атаки. С флангов два относительно небольших помещения, в которых тоже может присутствовать противник. И на мой взгляд, у этих парней могло остаться что-то подходящее для нашего уничтожения. Например, остатки тяжелого вооружения или пара ракет. Долго оставаться на одном месте – точно не стоит. Вперед. Порядок тот же. Санра, выдвигайся после того, как мы зачистим первую линию обороны. Или по моей команде. Ныряю в темный коридор и через несколько секунд первым выскакиваю с его противоположной стороны. По броне сразу же начинают молотить пули. Я жму на спусковой крючок, открывая ответный огонь. Короткая очередь в стекло шлема, идиоту, который стоит в полный рост, даже не прячась. Вторая, в плечо высунувшегося стрелка. Кумулятивная граната в стену хижины, за которой укрывается третий ушлепок. Порция свинца в еще одного противника, который только что выпустил по мне десятка два пуль. Проскакиваю в хижину и кручусь на месте. Тот, которого я надеялся достать гранатой, все еще жив. Везучий ублюдок успел поменять позицию. Правда, калибр его ствола маловат для того, чтобы нанести мне какой-то ущерб. Пусть и выглядит оружие весьма монструозно, самое то, чтобы давить на психику врага, если тот не уверен в своих силах, или позировать перед местными шлюхами. Вгоняю очередь ему в брюхо, заставляя прекратить огонь. Рывок вперед, сместив левую руку, выбрасываю стилет, пробивая стрелка насквозь. Тот внезапно поднимает стекло шлема, и я вижу залитое потом лицо, искаженное болью. Суки, вы все-таки пришли, чтобы сдохнуть, твари. Непонимающе морщусь, но уточнять сейчас некогда, вокруг кипит бой. К тому же, далеко не факт, что этот придурок проживет достаточно долго. Выдергиваю стилет и, подняв ствол оружия, разношу его череп в клочья короткой очередью. Развернувшись, обнаруживаю еще одного урода, который выглядывает из-за постройки. Заметив меня, сразу прячется, и я отбиваю три коротких очереди по хижине, прошивая ее насквозь. Гранатами было бы намного эффективнее, но я не хочу слишком быстро расходовать боекомплект. Вместо этого бегу вперед и обхожу хижину сбоку, готовясь открыть огонь. Ожидаю, что найду противника тут же, либо готового к бою, либо истекающего кровью. Но этот местный оказывается умнее остальных. К моменту, когда рывком выхожу на огневую позицию, его и след простыл. Ладно, хрен с тобой, парень, отдельный стрелок в данном случае не так уже важен. Они кончились, Уэсама. Не успеваю ответить Хру, как слышится голос хранителя. Эти да, но от центра идут две ударные группы. Запускаю трансляцию с дрона, который все еще рассекает воздух под потолком, порой подвергаясь обстрелу со стороны противника. Так и есть, две группы, в каждой из которых по полтора десятка бойцов в экзах. Плохая новость, в одной из них два тяжелых противника, а в другой целых три. Хорошая, других бойцов, упакованных в серьезную броню, я не замечаю. Возможно, это последний резерв защитников. Выдыхаю воздух и тихо матерюсь. Сучий Сайк, если этот ублюдок еще жив, то я твердо намерен исправить данную ошибку. На момент возникает мысль по поводу отступления, но при таком раскладе придется забыть об экзоскелетах легионеров, в которых может быть информация. Конечно, бывший союзник мог врать и по этому поводу, но уж больно убедительно он рассказывал о старой броне и сохранившихся записях, к которым якобы имели доступ старейшины. Плюс, там должны быть и другие экзы, где могли сохраниться другие данные. Хотя, может, все-таки и соврал, особенно если догадался, что это может простимулировать нас на штурм поселения. Сука. Вглядываюсь в картинку с дрона, оценивая приближающегося противника. Наконец, определяюсь. Уна, дай знать, когда они окажутся в зоне поражения. Санра, на всякий случай готовь ракеты, но бить только по приказу. Почти сразу добавляю. Уран, переходи на гранатомет. Ставь барабан с кумулятивными. Еще секунд 10 и в наушнике звучит голос Уны, сообщающий, что противник на прицеле. Девушка снова заняла позицию на крыше одного из зданий. Если не считать дрона, то у нее оптимальный обзор. Даю команду бить по тяжелым экзам. Если она повредит хотя бы один, это может сильно повлиять на ход боя. Сразу рявкает винтовка. Бьет снова. Девушка отстреливает весь магазин. А я вижу, как вперед устремляются парни в легком старье. Не знаю, на что они рассчитывают, но в атаку тем не менее идут. Вот ублюдки в тяжелой броне отстали. Кто-то, возможно, получил повреждения. Остальные, видимо, ждут, пока мы покажемся на поле боя. Мгновение раздумываю. Озвучиваю команду. Уран, Хар, ждите их здесь. Как подойдут вплотную, размотайте. Я обойду с фланга. Ухожу направо, проскакивая между построек. Жителей не видно, видимо, забились в свои дома, пережидая схватку. Вот и хорошо, лишние глаза мне ни к чему. План прост: выйти на тяжелую пехоту и связать боем, не дав нанести удар по отряду. Это план минимум. В идеале же, вовсе уничтожить, используя эффект внезапности. Во время первого столкновения, было не до анализа ситуации, когда на тебя выруливает махина с парой автоматических пушек, ты не думаешь о том, как прикончить его с минимальным расходом ресурсов. Все, чем занята голова, ликвидация и угрозы любой ценой. Сейчас же я понимаю, что несмотря на громадное число дополнительных бронепластин, эти хреновины вполне уязвимы для бронебойных гранат. Да, корпус не пробить, но забрало шлема и конечности, с высокой долей вероятности, не выдержат контакта с гранатой. Как мне кажется, отсутствующая рука или нога, более чем весомый фактор для того, чтобы выпасть из боя. Поглядывая на трансляцию с дрона, продвигаюсь вперед. Одна из штурмовых групп противника проносится мимо, спеша навстречу своей смерти. А я продолжаю двигаться дальше. Вот зашевелились и тяжелые, дрон показывает, как две фигуры медленно шагают в сторону отряда. Похоже, до них дошло, что подставляться под огонь мы не планируем. А их легкая пехота вот-вот сдохнет, сойдясь с нами на близкой дистанции. Они не так далеко, я начинаю забирать в сторону, чтобы подобраться к ушлепкам ближе. Стоп, еще один. Этот совсем рядом, стоит в закутке между двумя хижинами, не двигаясь с места. В засаде, поврежден, снова меняю направление движения, решив сначала проверить его. Подобраться полностью скрытно не выходит, тяжелый штурмовой экспод такое не заточен. Замечают меня, правда уже на подходе. Противник смещается в сторону, с грохотом врезавшись в стену одной из хижин и выпускает очередь. Не слишком прицельно, снаряды проходят в паре метров от меня, разнося что-то за спиной. Отправляю гранату ему в корпус, вторую в брюхо, и сразу же отбиваю еще две по ногам. Первые выстрелы заставляют неизвестного отшатнуться назад, а после двух следующих, он просто заваливается вниз. Мчусь к нему, а в наушниках гремит голос Уны. Два тяжелых двинули к тебе, твою же, сука, дивизию. На ходу добавляю в магазин подствольника новую гранату и всаживаю ее в забрало пытающегося подняться ублюдка. Все, спекся. В прямом и переносном смысле. Рывок назад. Перезаряжаю гранатомет, параллельно врубив трансляцию с дрона. Действительно, показалась вторая пара тяжело вооруженных пехотинцев, которые шагают ко мне. Старая двойка приближается к месту перестрелки, которую устроила их группа поддержки. Последняя, судя по нескольким трупам, уже начала нести потери. Основной вопрос, что делать? Мозг лихорадочно перебирает варианты. Зайти в тыл не получится, слишком по широкой дуге придется огибать этих уродов. Атаковать с фланга не имеет смысла, противник однозначно готов к тому, что я вывалюсь откуда-то сбоку. Скорее всего, именно этого и ждут, чтобы как только обозначу свою позицию, накрыть меня шквалом огня. Подобраться к ним без лишнего шума не выйдет. Даже если сенсоры и тактические системы экзов полностью сдохли, то самая простая электроника должна работать, так что внешние микрофоны точно уловят звук моего приближения, как и у того мужика, что прятался между двумя хижинами. Разница только в том, что у него была повреждена одна конечность, снайперская стрельба уны не прошла даром, а эти пока относительно целы. Решение приходит почти сразу, самое простое и очевидное. Плюс это как раз то, чего от меня никак не ждут. Оставаться на месте, дожидаясь, пока цели подберутся ближе. После чего ударить. Еще раз глянув на картинку с дрона, едва не отдаю приказ Санри запустить ракеты. Сдерживаюсь только усилием воли. Отставить панику, брод. Их всего двое. Да, у них есть пушки. Но это старые и потрепанные временем экзы, на которые навесили массу бронепластин. И наверняка не раз латали за время службы. Чудо, что они вообще могут вести бой, а ракеты нам надо беречь. Что-то мне подсказывает, впереди для них найдется еще немало целей, которые будут куда как опаснее текущих. Выдохнув, стараюсь успокоиться, наблюдая, как приближается противник. Странное дело, в самом бою нервы практически не шалят, но стоит остановиться и перейти в режим ожидания, как нервную систему начинает корежить. Местные уже совсем рядом, буквально в 20 метрах, заметно замедляются, поводя стволами пушек. Хорошо, пусть поломают головы. То ли я отступил, то ли готовлюсь атаковать со стороны, то ли остался на старом месте. На их месте, последний вариант я бы всерьез не рассматривал, стоит им ударить по постройке, как начнутся серьезные проблемы. Но такую опцию эти парни не рассматривают. Скорее всего, экономят боеприпасы. Будь их достаточно, На всякий случай точно дали несколько очередей. Перевожу камеру на другую часть поселения, в которой еще идет перестрелка. От легкой пехоты осталось не больше половины бойцов. Артиллеристы подобрались достаточно близко, но дальше пока не лезут. Зато их поддержка начинает постепенно оттягиваться назад, пытаясь вывести отряд под удар пушек. Хочется рявкнуть, отдав приказ действовать осторожно. Но остальные и так все видят. Видеопоток с дрона доступен всем членам группы. Плюс, Хар уже предупреждает об опасности огня противника. Хмыкнув, переключаюсь на территорию возле себя. Вовремя, пара артиллеристов начинает двигаться. Шагают дальше, стараясь держаться подальше от наземных конструкций, чтобы избежать внезапной атаки. Еще немного и окажутся рядом с хижиной, где валяется труп их соплеменника. Потом еще 10 метров и дойдут до меня. Жду. Вот первый огибает конструкцию, наводя стволы пушек. Несколько секунд и к нему присоединяется второй. Осторожнее. Странно, что не вызывали подкрепление из нескольких легковооруженных бойцов, пустив его вперед. Теперь идут на меня. Внутренне подбираюсь, готовясь к моменту, когда первый покажется из-за поворота. Нужно будет среагировать максимально быстро. По гранате в каждую ногу, потом выход на близкую дистанцию и добивание выстрелом в забрало шлема. Хотя, стоп, может попробовать сразу достать гранатой в стекло, потом рвануть назад и выскочить с другой стороны, расстреляв его напарника. Боекомплекта как раз будет достаточно. Принять решение не успеваю, ушлепки делают еще по шагу и из соседней хижины выскакивает тощий, отчаянно вопящий мужик. Он тут, рядом, за тем домом. Вот же сучий выродок. Матерясь, бросаюсь назад, выходя на позицию, с которой планировал закончить бой. Выскочив за угол, слышу грохот пушек, постройка, за которой я укрывался, разлетается на куски от десятков попаданий. Несколько врезаются в крикуна, который за доли секунды превращается в изорванный кусок мяса. Зато оба противника теперь на прицеле. Жму на спусковой крючок, вгоняя гранату в коленное сочленение ближайшему ко мне. Тот заваливается лицом вперед и, выбросив руку, упирается кулаком в металл. Пытаюсь сразу достать второго, который уже разворачивается, но граната уходит в бок, пропадая в туне. Противник шатается и сразу бьет в ответ из обеих пушек. Снаряды рвут металл у хижины по правую руку от меня, а я бросаюсь влево, выжимая из экза максимум возможного. Получается, секунда и оказываюсь за спинами этих ушлепков. Вжимаю спусковой крючок, мимо, несмотря на доводку ствола, попадаю в бедро. Зато вторая граната ложится точно в заднюю часть колена. Рывок вперед, выбрасываю стилет из левой руки, вгоняю в плечевое сочленение, которое как раз раскрылось. Оружие с хрустом пробивает оригинальную броню, уходя глубже. Отлично. Противник пытается разогнуться. Левой рукой упирается в пол, правой размахивает, пробуя меня достать. Второй поворачивает корпус, рассчитывает уткнуть в меня ствол пушки и расстрелять в упор. Бью ногой в спину того, что передо мной, заставив его рухнуть мордой вниз. Как он вообще дергается с двумя ранениями? Колено должно быть в клочья, плечо пробито насквозь. Не должен человек продолжать бой в таком состоянии. Бросаюсь назад и всаживаю стилет в шею второго. Сука. На этот раз сталь отлетает от бронеплиты, мимо. Тоже бью ногой, заваливая на пол. Секунду прицеливаюсь и снова бью в шею. На этот раз удачно, металл уходит вглубь. Выдернув стилет, впечатываю ногу в шлем оставшегося, который пытается подняться. Бью массивным клинком в голову, но пробить не выходит, броня сохранилась достаточно хорошо. Возвращаю оружие на место и тянусь к поясу. Забрасываю один боеприпас в подствольник и, приставив ствол к шее, жму на спуск. Срабатывает, в металле появляется оплавленная дыра. Рванувшись назад, заряжаюсь, оглядываясь по сторонам. Возвращаю на стекло картинку с дрона, а в наушнике звучит голос Хара. Оба тяжелых готовы, брод надо. Добиваем поддержку. Судя по изображению, от противника и правда почти никого не осталось. Несколько человек в легких экзах, которые пытаются унести свои ноги. Принял. Как закончите, подтягивайтесь ко мне. Проверим центр. Глава 17. Первое впечатление, у противника больше не осталось никого, кто мог бы вести бой, но учитывая все предыдущие сюрпризы, я предпочитаю перестраховаться, мы запускаем еще пару дронов, облетая громадный зал и осматривая территорию с низкой высоты, активности не фиксируем, вернее, какое-то движение есть, некоторые местные высовываются из своих хижин, пытаясь понять, чем все закончилось, А вот их бронированные соплеменники действительно закончились. По крайней мере, оценка ситуации наталкивает именно на такую мысль. Их торговый отряд должен скоро вернуться. Плюс те, что были в рейдах. Надо спешить, Уэсама. Не успеваю открыть рот, чтобы ответить, как вклинивается Уна. Не факт, что у этих идиотов вообще есть дальняя связь. Машинально фиксирую учащенное дыхание девушки. Потом вспоминаю о ее реакции на убийство врагов и проскакивает мысль, что сейчас было бы хорошо выбраться из Экза, оказавшись в теплом помещении. Встряхиваюсь. Слишком давно я не сбрасывал напряжение общепринятым природным способом. Там были только легкие Экзы. Опасен гранатометчик, но он всего один. Дальше мысль не развиваю, как по мне, тут и так все понятно. Если сюда кто-то и вернется, мы разберем их на запчасти. А вот нарваться на засаду не хотелось бы. Плюс из головы не выходит пропавший Сайк. В центре поселения виднеются постройки, по высоте сильно обходящие все остальные. Несколько достигают 4 этажей. Место проживания местной элиты. Туда мы и направляемся. Если у местных остались какие-то ресурсы, скорее всего они размещены где-то там. Что интересно, центральная часть отделена от остального поселения полосой пустой земли. Вернее, в данном случае, металлического пола. Ширина всего несколько метров, так что не совсем понятно, чего именно хотели этим добиться. С точки зрения защиты от бойцов в Экзах, такой ход не имеет никакого смысла. Раз противник вышел на позиции рядом с правительственным комплексом, то он сможет спокойно обстреливать его, практически в упор, да и перебраться можно одним рывком. Оказавшись рядом с кольцевой, еще раз осматриваю постройки впереди. Скученность у них тоже высокая. К некоторым зданиям можно подойти только с одной стороны. Кроме своей высоты, пожалуй, ничем не отличаются от остальных. Собираюсь дать команду двигаться дальше, когда фиксирую движение впереди. Навстречу нам шагает мрачный мужик, в каждой руке которого сжато по ножу. Он собрался атаковать, с холодным оружием, серьезно, или решил вспороть себе брюхо. За ним показывается еще один человек. Молодая девушка в шортах и обтягивающем топе. Машинально приближаю изображение, приглядываясь к проступающим соскам. Только через секунду осознаю, что делаю и откатываю масштаб к норме. Пожалуй, мне и правда нужен отдых. Что интересно, из оружия у сопровождающей тоже имеется только нож. В ее случае, висящий на поясе. Шагающий первым мужик останавливается на середине кольца, опоясывающего центральное здание, и принимается звучно кричать: «Вы забрали наши жизни, но никогда не заберете нашу честь, а вы все равно умрете. Никто не станет иметь дела с теми, кто не держит своего слова». Подняв руки, явно собирается всадить ножи себе в брюхо, так что я немедленно рявкаю: «А ну стоп, ты вообще кто, нахер такой, и о чем говоришь?» Вот теперь на его лице отражаются эмоции, вернее, всего одна эмоция, искреннее и безбрежное изумление. «Я говорю о нашем договоре, заключенном много лет назад, вы нарушили его», из груди невольно вырывается смех. Собственно, не будь за спиной солидного числа трупов, ситуация и правда выглядела бы забавной. Не знаю, с кем вы договаривались, но мы всего пару дней, как появились в секторе, и уж точно не были здесь энное количество лет назад. Тот делает шаг назад, оглядываясь на удивленную девушку, которая застыла с приоткрытым ртом. Потом убирает ножи на место и чему-то кивнув, уточняет: «То есть вы никак не связаны с техниками? Твою же мать, эти парни эпичнейше облажались. Не сказать, что мы пришли сюда с миром. Скорее уж наоборот, но в теории, возможность переговоров все равно имела место быть, а вместо этого, местные ударили в лоб, не оставив шанса решить все миром. Никак, с чего ты вообще это взял?» Тот на момент подвисает, растерянно смотря в нашу сторону, выдавливает из себя слова: «Но вы же сразу атаковали, прорвались через пост и пошли молотить наших дальше. В этом есть определенная доля истины, я бы даже сказал, солидная». Но его версия все равно не тянет на полноценное объяснение. Хотя, с их точки зрения все наверняка выглядело очевидным. Появляется группа бойцов в хорошей броне и без лишних разговоров, идет в атаку. «Сайк, он пообещал нам доступ к вашему хранилищу реликтов взамен на возмездие». Девушка, стоящая за спиной мужчины, кривит лицо и делает шаг вперед. «И вы ему поверили? Вот так на слово, первому встречному. Как вы до сих пор живы вообще? Твою дивизию, не поспоришь ведь, мы и правда сунулись сюда после беседы с человеком, которого видели впервые. На момент появляется желание выяснить всю подноготную вопроса, но мозг быстро переключается на более приоритетную задачу. Где он сейчас, и что по поводу остатков экзов, они у вас действительно есть. Оба условных переговорщика обмениваются взглядами. Какое-то время молчат, потом мужик все же принимается отвечать. Сайк наверняка где-то прячется, ждет, пока все закончится. А что касается вещей, которые ты назвал остатками экзов, у нас действительно кое-что есть, но не думаю, что тебе стоит это демонстрировать. ХМ, и что с ними делать? Завалить обоих, после чего начать зачистку центра, или попробовать договориться? Сил на сопротивление у местных, судя по всему, не осталось. Сайк явно нас надул, при этом свалив в туман. Отыскать нужные вещи самостоятельно мы, скорее всего, тоже сможем. Вопрос только во временных затратах. При помощи кого-то из жителей общины процесс пойдет намного быстрее. Движение по правому флангу. Трое бойцов в экзах, плюс десятка два человек без брони, все с оружием. Уна еще не успевает договорить, а я уже переключаюсь на трансляцию дрона. В наушниках же звучит голос Хыча, а во главе наш опальный принц. Вот и нашелся, сука хитрожопая. Экс того, что идет первым, действительно похож на броню Сайка. Вполне вероятно, это он и есть. К тому же, вся группа движется, особо не скрываясь. Удара по себе они явно не ждут. Глянув на мужика, который все слышал и молча рассматривает меня, выдаю предложение. Сейчас мы разберемся с тем, кто нас сюда привел. После чего я хочу получить полный доступ к остаткам техники, которыми вы располагаете, слышишь, ко всему, что у вас есть. Представитель местной власти невесело ухмыляется. Это после того, как твои ребята уничтожили все наши экзы. Даже если очень сильно повезет, мы восстановим не больше половины, и на это потребуется время. Сначала не понимаю, о чем он. Как по мне, половина – это не так уж плохо. Особенно, если в числе работоспособных экзоскелетов в итоге окажется хотя бы пара тяжелых. Потом разум цепляется за фразу по поводу времени. Соседи, как только они узнают о бедственном положении общины, то сразу воспользуются открывшейся возможностью, а защищаться будет нечем. У вас есть торговый отряд и бойцы, которые находятся в рейдах. Думаю, вы сможете обеспечить безопасность границ. К тому же, далеко не обязательно рассказывать всем о своей ситуации. Несколько секунд тот стоит на месте, погрузившись в свои мысли. Наконец, медленно кивает.